Судьба этой книги удивительна. Написанная по свежим следам в 1945 году боевым офицером и участником Сталинградской битвы Виктором Некрасовым. Она на фоне тогдашней официальной лжи стала настоящей литературной сенсацией. Повесть «В окопах Сталинграда» вошла во все советские хрестоматии, а когда ее автор оказался в вынужденной эмиграции, ею зачитывались в Лондоне, Нью-Йорке и Париже. Сила воздействия и степень достоверности в этой повести таковы, что со времени ее написания Виктор Платонович Некрасов не изменил в ней ни единой строки. Ветеранам Великой Отечественной войны посвящается. Так случилось, мужчины ушли, побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли. Вытекают из колоса зерна эти слезы несжатых полей, и холодные ветры проворно потекли из щелей. Мы вас ждем, торопите коней в добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, и вы плачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Живем теремак, хода нет никому в эти здания. Одиночество и ожидание вместо вас поселились в домах. Потеряла и свежесть, и прелесть белизна ненадетых рубах. Даже прежние песни приелись и навязли в зубах. Вас ждем, торопитесь скорей в добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь назад, и вы плачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Все единою болью болит, звучит с каждым днем непрестанней вековечный надрыв причитаний отголоском старинных молитв. Мы вас встретим и пеших, и конных, утомленных, нецелых, любых, лишь бы не пустота похоронных, неизвестия в них. Мы вас ждем, торопите коней в добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, и вы плачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины.